Он дотронулся пальцем до плеча девушки, заставив ее отшатнуться. — Слушайте-ка, а где эта красавица, подруга ваша? — Вероятно, у себя дома. Вам ее нужно? Лидия улыбалась, веснушки на лице Инокова тоже дрожали, губы по-детски расплылись, в глазах блестел мягкий смех. — Смешно, — спросил, — но ничего. — Мне, разумеется, ее не нужно, а любопытно мне, как она жить будет. С такой красотой трудно. И потом я все думаю, что у нас какая-нибудь Лола Монтес должна явиться при новом царе. Влюбился он в нее, вот что, — сказала Сомова, ласково глядя на своего друга. — Он у меня жадненький и на яркое. Влюбился — это чепуха. Влюбляться я и не умею. А просто барышня эта в большие думы вгоняет меня, уж очень неуместная. Поэтому печально мне думать о ней. — Попробуйте не думать, — посоветовала Лидия. Инаков удивился, взмахнул бровями. — Разве это можно видеть и не думать? Когда он и Сомова ушли, Клим спросил Лидию. — Почему ты говоришь с ним тоном старой барыни? Лидия тихонько посмеялась и объяснила, скрестив руки на груди, пожимая плечами. — Да, я тоже чувствую, что это нелепо. Но другого тона не могу найти. Мне кажется, если заговоришь с ним как-то иначе, он посадит меня на колени себе, обнимет и начнет допрашивать. — Вы что такое? — Клим подумал и сказал. — Да, от него можно ожидать всяких дерзостей. Как-то вечером Сомова пришла одна, очень усталая и, видимо, встревоженная. — Я ночую у тебя, Лидуша? — объявила она. — Мой милейший пошел куда-то в уезд. Ему надо видеть, как мужики бунтовать будут. Дай мне попить чего-нибудь, только не молока. Вина бы, а? Клим сходил вниз, принес бутылку белого вина, уселись втроем на диван, и Лидия стала расспрашивать подругу. — Что за человек, Инков? — А я не знаю, друзья мои. Начала Сомова, разводя руками с недоумением, которое Клим принял за искреннее. Знакома я с ним 6 лет. Живу 2-й год, но вижу редко, потому что он все прыгает во все стороны от меня, влетит, как шмель, покружится, пожужжит немножко, и вдруг завтра, Люба, я в Херсон еду. Мсье, благодарю вас, но зачем? Милые мои, ужасно нелепо и даже горестно в нашей деревне по-французски говорить, а хочется. Вероятно, для углубления и нелепости хочется, а может быть, для того, чтобы напомнить себе о другом, о другой жизни. Начала она говорить шутливо, с комическими интонациями, но продолжала уже задумчиво, хотя и не теряя грустного юмора. — Надо, — говорить, знать Россию, все знать его пунктик, у него даже в стихах это сказано. Но эти цепи я разрушу, на то и воля мне дана. Затем и разбудил мне душу фанатик знания сатана. Да, вот и нет его. И писем нет. И меня как будто нет. И вдруг влезает в дверь ласковый, виноватый. Расскажи, где был, что видел. Расскажет что-нибудь. Не очень удивительное, но все-таки. На глазах Сомова явились слезы. Она вынула платок, сконфуженно отерла глаза и усмехнулась. Нервы. Так вот, в Мариуполе, говорит, вдова, купчиха за матроса, негра замуж вышла, негра православие принял и в церкви на левом клиросе тенором поет. Сомова громко всхлипнула, снова закрыв платком глаза. В негра я не верю. Негр он выдумал. Но выдумывать несообразное — это тоже его конек. Он с жизнью точно с капризной женой спорит. Ах ты, вот как! Ну, а я могу еще замысловать. Ох, дети мои, пугает он меня этим. В селе у нас был отчаянный озорник Микешка-бобыль. Житья никому не давал озорством. Иноков, когда жил там, присмотрелся к нему и стал при каждой встрече вставать перед ним на руки, вверх ногами. Все смеются. Что такое? И Микешка смеется. Но девки и парни стали дразнить. А ты, бобыль, этак-то не можешь? Тот рассердился и полез драться. Но Иноков сильнее, повалил его на землю и начал трепать за уши, как мальчишку. А бобылю под 40 лет. Треплет и приговаривает. Не дури, не дури. Дурить всякий может, да еще и лучше тебя. Сомова поморщилась и, вздохнув, продолжала тише. Правду говоря, нехорошо это было видеть, когда он сидел верхом на спине бобыля. Когда он злится, лицо у него жуткое. Потом Микешка плакал. Если б его просто побили, он бы не так обиделся, а тут за уши. Засмеяли его. Ушел в батраки на хутор к Жадовским. Признаться, я рада была, что ушел. Он мне в комнату всякую дрянь через окно бросал. Дохлых мышей, кротов, ежей живых. А я страшно боюсь ежей. Сомова вздрогнула, выпила вина и, облизав губы, сказала, как бы вспоминая, очень отдаленные. Мужики любили Инокова. Он им рассказывал все, что знает, и в работе всегда готов помочь. Он хороший плотник, телеги чинил. Работать он умеет всякую работу. И, уныло помолчав, она добавила, вздыхая, весело работает. Выслушав этот рассказ, Клим решил, что Инаков действительно ненормальный и опасный человек. На другой день он сообщил свое умозаключение Лидии, но она сказала очень твердо, «Такие мне нравятся, а ты ему, кажется, не очень по душе». Лидия промолчала, искоса взглянув на него. Дня через два Сомова прибежала очень взволнованная. Губернатор приказал выслать Инокова из города. Обижен корреспонденция лотереи, которую жена его устроила в пользу погорельцев. Приходила полиция. Требовали, чтобы я сказала, где он. Но ведь я же не знаю. Не верит? Она, сидя на стуле, схватила за голову и, покачиваясь, продолжала. Не могу же я сказать, он пошел туда, где мужики бунтуют. Да и этого не знаю я, где там бунтуют. Лидия начала успокаивать ее, но она все говорила, всхлипывая. Ты не понимаешь. Он ведь у меня слепенький к самому себе. Он себя не видит. Ему поводырь нужен, нянька нужна. Вот я при нем в этой должности. Лида, попроси отца. Впрочем, нет, не надо. Она сорвала со стула, быстро поцеловала подругу и пошла к двери. Но остановясь, сказала, я думаю, это Дронов проболтался о корреспонденции. Никто, кроме него, не знал о ней. А они узнали слишком быстро. Наверное, Дронов. Прощайте. Ушла. И вот уже более двух недель ее не видно в городе. Клим вспомнил все это, сидя в городском саду над прудом, разглядывая искаженное отражение свое в зеленоватой воде. Макая трость в воду, он брызгал на белое пятно и, разбив его, следил, как снова возникает голова его, плечи, блестят очки. Зачем нужны такие люди, как Сомова, Инков? Удивительно запутана. Засрена жизнь, — думал он, убеждая себя, что жизнь была бы легче, проще и без Лидии, которая, наверное, только поэтому кажется загадочной, что она труслива, трусливее Нехаевой, но также напряженно ждет удобного случая, чтобы отдать себя на волю инстинкта. Было бы спокойнее жить без Томилина, Кутузова, даже без Воравки, вообще без всех этих мудрецов и фокусников. Слишком много людей, которые стремятся навязать другим свои выдумки, домыслы, и в этом полагают цель своей жизни. Трубоев неплохо сказал. Каждый из нас ходит по земле с колокольчиком на шее, как швейцарская корова. Когда мысли этого цвета и порядка являлись у Самгина, он хорошо чувствовал, что вот это подлинные его мысли, те, которые действительно отличают его от всех других людей. Но он чувствовал также, что в мыслях этих есть что-то нерешительное, нерешенное и робкое. Высказывать их вслух не хотелось. Он умел скрывать их даже от Лидии. На воде, рядом с белым пятном его тужурки, вдруг появилось темное пятно, и в ту же секунду бабий голос обиженно спросил его, «Ты что же, Самгин, зазнался?» Клим вздрогнул, взмахнул тростью, встал. Рядом с ним стоял Дронов. Тулья из мятой фуражки съехала на лоб ему и еще больше оттопырила уши. Из-под козырька блестели бегающие глазки. — Я же просил тебя повидаться со мной. Самого говорила тебе? — Не было времени, — сказал Самгин, пожимая шершавую жесткую руку. А сидеть над тухлой водой есть время. Сморкаясь и кашляя, Дронов плевал в пруд. Клим заметил, что плевки аккуратно падают в одну точку или слишком близко к ней. Точкой этой была его, Клима, белая фуражка, отраженная на воде. Он отодвинулся, внимательно взглянув в лицо Ивана Дронова. На лице, сильно похудевшем, сердито шевелился красный распухший носик. Раздраженно поблескивали глаза. Они стали светлее, холодней и уже не так судорожно бегали, как это помнил Клим. Незнакомым гнусавым голосом Дронов отрывисто и быстро рассказал, что живет он плохо, работы нет, 2 недели мыл бутылки в подвале пивного склада и вот простудился. — Папирос у тебя нет? — Не курю. — Да, я забыл. И не будешь курить? — Не знаю, — ответил Клим, пожимая плечами. — Конечно, не будешь. Дронов протяжно, со свистом вздохнул, закашлялся, потом сказал. — Значит, учишься? А меня вот раздразнили и выбросили. Не совали бы в гимназию, писал бы я вывески или иконы, часы чинил бы. Вообще работал бы что-нибудь легкое, а теперь вот живи недоделанным. Клим, взглянув на его оттопыренное ухо, подумал, ты бы не таскал в гимназию запрещенных книг. Он даже хотел сказать, что... Но Дронов, как бы угадав его мысли, сам заговорил. Когда эти идиоты выгнали меня из гимназии, там только 3 из 7 классников толстовские брошюрки читали. А теперь... Он махнул рукой. Мозги-то все сильнее чешутся. Тут явился Исаия, пророк, вроде твоего дядюшки. Уговаривает, милые дети, будьте героями, прогоните царя. Ты что же, соглашаешься прогнать? Я в эту игру не играю, я, брат, не верю. Ни дядям, ни тетям. С легкой усмешкой на кривых губах, поглаживая темный пух на подбородке, Дронов заговорил добродушнее. Томилину верю. Этот ничего от меня не требует, никуда не толкает. Устроил у себя на чердаке какое-то всесветное судилище и доволен. Шевыряется в книгах, идеях и очень просто доказывает, что все на свете шито белыми нитками. Он, брат... «Одному учит, не верю, тут ж бескорыстно, а?» И, заглянув в глаза Клима, он повторил, «Ведь бескорыстно?» «Да». Дронов снял фуражку и хлопнул ею по колену, продолжая еще более успокоенно. «Замечательный человек, живет, не морщится. На днях тут хоронили кого-то, и один из провожатых забавно сказал, 39 лет жил, морщился, больше не стерпел, помер». Томилин много стерпит. Крепок татарин не изломится, жиловат собак не изорвется. Серые облака поднялись из-за деревьев. Вода потеряла свой масляный блеск. Вздохнул прохладный ветер, покрыл пруд мелкой рябью, мягко пошумел листвой деревьев, исчез. «Долго он будет говорить?» — подумал Клим, искоса разглядывая Дронова. Написал он сочинение о 3-м инстинкте. Не знаю, в чем дело, но эпиграф подсмотрел. Не ищу утешения, только истину. Послал рукопись какому-то профессору в Москву. Тот ему ответил зелеными чернилами на 1-м листе рукописи. Ересь и нецензурно. С явным удовольствием, но не громко и как-то неумело он засмеялся, растягивая фуражку на пальцах рук. Он, конечно, зачах с голода, поварих спасла, она его святым считает. А дело в мужево платье, поит, кормит и даже спит с ним. Что ж, даром ничто не дается, судьба жертв искупительных просит. Поварих ему, философу, судьба. Говорил Дронов порывисто и торопливо, желая сказать между 2 припадками кашля как можно больше. Слушать его было трудно. И скучно. Клим задумался о своем, наблюдая, как Дронов истязует фуражку. У литератора Писемского судьбою тоже кухарка была. Он без нее на улицу не выходил. А вот моя судьба все еще не видит меня. Самгину вдруг захотелось спросить о Маргарите, но он подавил это желание. опасаясь еще более затянуть болтовню Дронова и усилить фамильярный тон его. Он вспомнил, как этот неудобный парень, высмеивая мучения Макарова, сказал снисходительно и цинично: «Урод! Чего боится? На первый раз закрыл бы глаза, как будто касторку принимает. Вот все. Дядя твой рычит о любви. Он арестован. Знаю, но у него любовь для драки». «Это, пожалуй, верно», — подумал Клим. «А Томилин из операции своих исключает и любовь, и все прочее. Это, брат, неплохо, без обмана. Ты что, не зайдешь к нему? Он знает, что ты здесь. Он тебя хвалит. Это, говорит, юноша независимого ума». «Конечно, зайду», — сказал Клим. «Мне нужно съездить на дачу, сделать одну работу. Завтра и поеду». Работы у него не было. На дачу он не собирался. Но ему не хотелось идти к Томилину. Его все более смущал фамильярный тон Дронова. Клим чувствовал себя независимее, когда Дронов сердито упрекал его, а теперь многоречивость Дронова внушала опасение, что он будет искать частых встреч и вообще мешать жить. «Тебе, Иван, не надо ли денег?» Он сам тотчас же понял, что об этом следовало спросить раньше или позже. Дронов встал, оглянулся, медленно натянул фуражку на плоский свой череп и снова сел, сказав: «Надо». Получив деньги, он вытянул ногу, резким жестом сунул их в карман измятых брюк, застегнул единственную пуговицу серого пиджака, вытертого на локтях, сапоги починю. И, плюнув в темную воду, рассказал зачем-то: «Минувшим летом здесь, на глазах гуляющей публики, разделся догола и стал купаться земский начальник Мусин Пушкин. А через несколько дней у себя в деревне он стал стрелять из окна волчьей картечью в стадо, возвращавшееся с выгона. Но мужики связали его, привезли в город. А здесь врачи установили, что земский-то давно уж, месяца два-три назад тому сошел с ума. В этом состоянии безумия он занимался очередными делами, судил людей. Обронский тоже, земский начальник, штрафует мужиков на полтинник, если они не снимают шапок перед его лошадью, когда конюх ведет ее купать». Посидев еще минуты две, Клим простился и пошел домой. На повороте дорожки он оглянулся. Дронов еще сидел на скамье, согнувшись, так точно он собирался нырнуть в темную воду. Клим Самгин с досадой ткнул землю тростью и пошел быстрее. Он был очень недоволен этой встречей и самим собою за бесцветность и вялость, которую я обнаружил, беседуя с Дроновым. Механически воспринимая речи его, он старался догадаться, о чем вот уже три дня таинственно шепчется Лидия с Алиной и почему они сегодня внезапно уехали на дачу. Телепнева встревожена. Она, кажется, плакала. У нее усталые глаза. Лидия, озабоченно ухаживая за нею, сердито покусывает губы. Он шел встречу ветра по главной улице города, уже раскрашенной огнями фонарей и магазинов. Под ноги ему летели клочья бумаги. Это напомнило о письме, которое Лидия и Алина читали вчера в саду. Напомнило восклицание Алины: «Нет, каков, вот хам!» «Неужели это она о Лютове?» — соображал Клим. «Вероятно, у нее не один роман». Ветер брызгал в лицо каплями дождя, тепленькими, точно слезы Нехаевой. Клим взял извозчика и, спрятавшись под кожаным верхом экипажа, возмущенно подумал, что Лидия становится для него наваждением, болезнью, мешает жить. Приехав домой, он только что успел раздеться, как явились Лютов и Макаров. Макаров, измятый, расстегнутый, сиял улыбками и осматривал гостиную, точно любимый трактир, где он давно не был. Лютов, весь фланелевый, в ярко-желтых ботинках, был ни с чем не сравнимо нелеп. Он сбрил бородку, оставив реденькие усики кота, это неприятно обнажило его лицо. Теперь оно показалось Климу лицом монгола, толстогубый рот лютого не по лицу велик, сквозь улыбку, судорожную и кривую, поблескивают мелкие рыбьи зубы. Клима изумила торопливая небрежность, с которой Лютов поцеловал руку матери и завертел шеей, обнимая ее фигуру вывихнутыми глазами. «Застенчив или нахал?» — спросил Клим себя, неприязненно наблюдая, как зрачки Лютова быстро бегают по багровому лицу воровки, и еще более изумился, увидав, что воровка встретил москвича с удовольствием и даже почтительно. «Дядя мой Радеев сообщил вам!» как же!» — воскликнул воровка, подвигая гостю кресло. «Вы покупаете землю некого Турабоева?» «Именно. Там есть спорный участок. Право Турабоева на владение, коим оспаривается тетка невесты моей Алины Марковны Телепневой, подруги дочери вашей». Клим слышал, что Литов подражает голосу подьячего из каширской старины. Говорит тоном сутяги, нарочито гнусаве. Конечно, это его Алина назвала хамом. «Которая, надеюсь, в добром здравии?» «Совершенно. Сегодня уехала на дачу вместе с невестой вашей». «Сегодня-с?» — со свистом спросил Лютов и привстал, упираясь руками в ручки кресла. Но тотчас же опустился, сказав: «Невзирай на дурную погоду». Клим почувствовал в этом движении Лютова нечто странное и стал присматриваться к нему внимательнее. Но Лютов уже переменил тон, говоря с воровкой о земле деловито и спокойно, без фокусов. Подозрительно было искусно сделанное матерью оживление, с которым она приняла Макарова. Так она встречала только людей неприятных, но почему-либо нужных ей. Когда воровка увел Лютова в кабинет к себе, Клим стал наблюдать за нею. Играя лорнетом, мило улыбаясь, она сидела на кушетке, Макаров на мягком пуфе против нее. «Клим говорил, что профессора любят вас». Макаров посмеялся. «Легче преподавать науки, чем усваивать он и...» «Зачем она выдумывает?» — догадывался Клим. «Я никогда не говорил ничего подобного». Вошла горничная и сказала Вере Петровне: «Барин просит вас». Когда мать торопливо исчезла, Макаров спросил удивленно: «Алина сегодня уехала? Странно. Почему?» «Да так», — Клим усмехнулся. «Тайна?» «Нет, ерунда. Ты нездоров или сердит?» «Устал». Клим посмотрел в окно. С неба отклеивались серенькие клочья облаков и падали за крыши, за деревья. «Невежливо, что я встал спиною к нему», — вяло подумал Клим, но не обернулся, спрашивая. «Они поссорились?» Вместо ответа Макарова раздался строгий вопрос матери. «Разве вы не думаете, что упрощение — верный признак ума нормального?» Лютов, закуривая папиросу, криво торчавшую в янтарном мундштуке, чмокал губами, мигал и бормотал: «Наивно-с, наивно-с». Он, мать и воровка сгрудились в дверях, как бы не решаясь войти в комнату. Макаров подошел, выдернул папиросу из мундштука Лютова, сунул ее в угол своего рта и весело заговорил: «Если он вам что-нибудь страшное изрек, вы ему не верьте, это для эпатажа». А Лютов, вынув часы, постукивая мундштуком по стеклу, спросил: «Идем, Константин?» И обратился к воровке: «Так вы поторопите Турабоева». Рядом с массивным воровкой он казался подростком. Стоял, опустив плечи, пожимаясь, в нем было даже что-то жалкое, подавленное. Когда неожиданные гости ушли, Клим заметил: «Странный визит». «Деловой визит», — поправил воровка и, тотчас же, играя бородой, прижав Клима животом к стене, начал командовать: «Завтра утром поезжай на дачу и устрой там этим двум комнату внизу, а наверху Турабоеву. Чуешь? Вот». Он ушел к себе наверх, прыгая по лестнице, точно юноша. Мать, посмотрев вслед, ему вздохнула и сморщилась, говоря: Бог мой, до чего антипатичен этот Лютов? Что нашла в нем Алина? Деньги, — нехотя ответил Клим, садясь к столу. Как хорошо, что ты не ригорист, — сказала мать, помолчав. Клим тоже молчал, не находя, о чем говорить с нею. Заговорила она негромко и, очевидно, думая о другом. Странное лицо у Макарова. Такое раздражающее, если смотреть в профиль. Но анфас — лицо другого человека. Я не говорю, что он двуличен, в смысле нелестном для него, но он, нет, он несчастливо двуличен, да? Как это понять? Из вежливости спросил Клим, пожав плечами. Вера Петровна ответила: впечатление. Она говорила еще что-то о Турабоеве. Клим, не слушая, думал: стареет, болтливо. Когда она ушла, он почувствовал, что его охватило точно сквозной ветер, неизведанное им, болезненное чувство насыщенности каким-то горьким дымом, который, выедая мысли и желания, вызывал почти физическую тошноту. Как будто в голове, в груди его вдруг тихо вспыхнули, но не горят, а медленно истлевают человеческие способности думать и говорить, способность помнить. Затем явилось тянущее, как боль, отвращение к окружающим, к этим стенам в пестрых квадратах картин, к черным стеклам окон, прорубленных во тьму, к столу, от которого поднимался отравляющий запах распаренного чая и древесного угля. Клим упорно смотрел в пустой стакан, слушал тонкий писк угасавшего самовара и механически повторял про себя одно слово — тоска. Бездействующий разум не требовал и не воскрешал никаких других слов. В этом состоянии внутренней немоты Клим Самгин перешел в свою комнату, открыл окно и сел, глядя в сырую тьму сада, прислушиваясь, как стучит и посвистывает двухсложное словечко. Туманно подумала, что, вероятно, вот в таком состоянии угнетения бессмыслицы земские начальники сходят с ума. С какой целью Дронов рассказал о земских начальниках? Почему он почти всегда рассказывает какие-то дикие анекдоты? Ответов на эти вопросы он не искал.